Псалом 39, 9 текст. Псалом Давида 39:9. Первую половину текста. «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой». Желание исполнить волю Божью. Давайте для начала наших размышлений откроем Бытие 17 главу. Бытие 17, с 9 текста. Господь говорит Аврааму: «Соблюди завет мой». Какой завет? Об этом говорит ниже. «Соблюди завет мой». 11 текст. «Обрезывайте крайнюю плоть вашу». И читаем ниже в 23 тексте. «И взял Авраам Измаила, сына своего, и всех рожденных в доме своем, и всех купленных за серебро свое, весь мужской пол людей дома Авраамова, и обрезал крайнюю плоть их в тот самый день, как сказал ему Бог». В тот самый день. Подчеркивается поспешность исполнения воли Божьей. Друзья, это очень назидательное место, когда мы говорим о послушании Богу. Ну, что из себя представляет этот завет? Этот завет означал, что вот этот знак, видимый знак, напоминал прежде всего Богу, с каким народом он имеет дело. Сколько в мире народов тогда было, сколько в мире сейчас народов, сотни всяких народностей, может быть, тысячи. Друзья, Бог вот видит свой народ. И тогда это было таким знаком, напоминающим прежде всего Богу. Ну, как радуга, да? Увижу радугу, вспомню. Но и человеку из народа Божьего это тоже напоминало, кому он принадлежит. Он принадлежит самому Богу. Ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот Господь говорит Аврааму, рассказывает подробности, 8 дней от рождения и так далее. Друзья, сроков никаких не указывает. Не говорит он Аврааму в течение, вот, допустим, года там или все. Но один срок все же есть. 8 дней от рождения. Все. Раз есть 8 дней от рождения, значит, уже надо будет этот обряд совершать. Вот сегодня я так еще раз поразмышлял об этом эпизоде. И больше всего поражает, друзья, что Авраам не мог понимать всей глубины этой символики. Не мог. В то время это еще не открыто было, и Господь не открывает ему глубину этой символики. Ну, мы знаем, друзья, что за каждым символом наружным стоит внутренняя глубина. Пока наши сестрички размышляют о том, косыночку носить это или не носить, вот, надо понять, что за каждым таким видимым знаком стоит внутренняя глубокая мысль. Что из себя представляет платочек? Представляет платочек вот из себя что? Что жена должна повиноваться мужу. Вот. И не просто повиноваться, а так и с почтением должна. Вот. Жена должна иметь на голове своей знак власти над нею. Знак власти над нею, друзья, смотрите, это же не просто так, какой-то просто так вот украшенница и так далее. Нет, нет, это знак. Знак власти мужа над ней. И для ангелов. Для ангелов добавлено для того, чтобы понять, что за порядком Божьим наблюдают сами ангелы. Вот. Внешний знак, он, может быть, из себя ничего особенного не представляет, но глубина, которая стоит за этим, большая. Вот. Поэтому и раньше это делали, и сейчас. Вот. И подчеркивается важность этого дела для ангелов. Это не просто так, не просто украшение. Вот. Ну, другой, например, знак – крещение, да? Вот крещение, вроде наружное, а за этим глубина стоит. Вот. Или, скажем, хлеб, вино. Но вроде знак, а за этим глубина – тело Господне, кровь. Друзья, Авраам не мог понять внутреннего значения вот этого. И оно долго, видимо, не сознавалось, вот это внутреннее значение. Потом апостол Павел раскрывает его. Отчасти в Ветхом Завете раскрывается глубина вот этого вот обрезания. Но во Второзаконии написано, Моисей говорит, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего. И не будьте впредь чистоковыми. Уже Моисей осмыслил глубину вот этого обрезания, обрезывайте крайнюю плоть сердца вашего. Ну, Авраам не знал этого, конечно. Ну, мог бы так подумать, ну, что тут особенного, подумаешь, там это, ну, в течение года, я там, может быть, пару лет, я так это, все это и сделаю. Вот, что там торопиться? Дело в том, что мужского населения было много в стане Авраама, только 318, которые способны были носить оружие. А сколько таких, которые еще не способны или уже не способны? Я думаю, так, больше тысячи. Если представить себе весь этот размах, друзья, вот в 26-м тексте написано, в тот же самый день обрезаны были Авраам и Измаил, подсиливается немножко, да, в тот же, чтобы мы обратили внимание. Когда Господь говорит один раз, надо обратить внимание. Когда два раза и очень близко, в 23-м и 26-м тексте, надо обратить особенное внимание. Посмотрите, в тот же самый день Авраам это сделал. Хотя это делать было нелегко. Медицина, видимо, не на уровне, каменные ножи и прочее. И кроме того, это еще и опасно в каком плане, что кто узнает, что все мужское население в болезни, просто несколько человек придут и всех поубивают. Ну, как это было, помните, вот когда Симеон и Левий, вот братья Дины взяли каждый свой меч, смело напали на город, умертвили все мужское население. Вот, видимо, без труда особенного. И тут еще и нужна вера. Но в тот же самый день это говорит о том, что что-то Авраамом двигало. А что им двигало? Я желаю исполнить волю твою. Друзья, ну вот такой вопрос. Вот он желал исполнить волю. Бог ему сроков не указывал, но такое сильное желание. И в один день он все эти трудности преодолел. Все трудности. А это нелегко. А что им двигало? Ну, желание. Ну, понятно, что двигало желание. А откуда появляется желание? Оно ж так вот не приходит ниоткуда, да? Вот что это за желание? Я желаю исполнить волю Твою. Господи, а как же мне вот это желание приобрести? Ну, Ты Аврааму дал желание, а мне вот не дал желание. Ну, как я теперь буду вот Твою волю исполнить? Ну, у меня нет желания. Друзья, я хочу прочитать одно очень важное место. Бытие 34:19. Юноша не умедлил исполнить это, потому что любил дочь Иакова. Я не буду говорить об этом эпизоде. Не умедлил, потому что любил. Друзья, вот где открывается секрет нашего послушания или непослушания. Не умедлил, потому что любил. Умедлил, потому что не любил. Не исполнил, потому что не любил. И в этом корень. Вот так все очень просто Писание открывает, да? Давайте другой эпизод посмотрим. 21 глава Бытие. Вот с 9 текста читаем. Увидела Сара, что сын Агари египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. Ну, какая-то там египтянка из далекого Египта, сын ее тут насмехается. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей с сыном моим Исааком. Выгони. Аврааму неприятно слушать. Почему? Все-таки сын. Сын, и он его воспитывал лет 16-17, он уже отрок тут. Вот. И ждал он сына, наконец получил сына, воспитал его, а теперь надо выгнать. Господь видит такую ситуацию, помогает ему в решении этого вопроса. Не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее. Взя Измаил, изгоняется по повелению Божьему. Авраам это понимает. Слушайся голоса ее. Это повеление Божье. Теперь, имея вот такое повеление, написано: Авраам встал рано утром. Ну, друзья, встал, говорит о том, что он все-таки лег спать. Лег. Но заснул или сказать трудно. Очень трудно, потому что утром предстоит, ну, расставание с сыном. Это дело серьезное. И еще один вопрос, значит. Смотрите. Сроков Господь не указывает. Ну, послушайся слов Сары. Если бы он сделал это через месяц, он бы тоже послушался. Даже если бы через полгода, он бы тоже послушался. Ну, какое-то послушание вот такое было бы на тормозах, да? Какое-то послушание такое вот... Ну, нет такого желания. Я желаю исполнить волю твою. Друзья, вы посмотрите на это желание. Авраам не просто встал утром, а встал рано утром. Чуть свет встает, и это желание исполнить волю Божию, оно на первом плане. Все остальное уходит на задний план. Послушание побеждает все чувства. Все чувства. Ну, он довольно чувственный или чувствительный человек. Сердце у него очень такое, ну, мягкое сердце, хорошее сердце. Я сейчас вот вспомнил один эпизод, как, посмотрите, как ходатайствует в 18 главе в Бытие, ходатайствует Авраам за Лота, за его родственников ходатайствует. А потом на другой день написано: «И встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа». Друзья, рано утром встал, переживает за Лота, посмотреть, что там, что в той стороне делается, стоит дым или не стоит. Вообще хороший вот этот текст, да? Встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа. Ну так, вчера где-то я молился утром, опять на это место иду, да? Рано утром опять пошел на то место, где стоял пред лицом Господа. Это Господу очень приятно, что мы каждое утро идем на то место, где мы раньше с Ним встречались, беседовали. Рано утром, друзья, сердце у него какое. Он, не знаю, спал или нет, но написано, встал рано утром. Пошел посмотреть, ну что ж там с этим Лотом, да? Как же у него там судьба его решилась? Идет, смотрит. И здесь написано, Авраам встал рано утром. Ну что, ну сказать, выгнал сына с рабынью. Ну, так, если написано, отпустил ее. Отпустил. Ну, она пошла и заблудилась в пустыне. Ну, куда она могла пойти? Она египтянка. Видимо, и избрала дорогу в Египет, откуда она и родом, на родину свою. И заблудилась в пустыне Версавии. Авраам встал рано утром. Друзья, это не просто слова. как он желал исполнить волю свою, Божью, что даже собственного сына выпроводил, отпустил в пустыню, они там заблудились. Вот. Сказать, что Авраам бесчувственный человек, мы не можем. Весьма-весьма чувствительный был. Вот. Но вера и желание исполнить волю Божию побеждают все. 22 главу посмотрим, Бытие. С самого начала. Бог искушал Авраама. Ну, искушал, друзья, может быть, кто-нибудь вопросы себе задавал, как это Яков говорит, Бог не искушает. А здесь написано, Бог искушал. Да, Бог искушает. Бог искушает, и Иов говорит, каждое мгновение испытываешь его, человека. Бог испытывает нас каждое мгновение. Но искушение имеет два смысла, слово искушение. Искушение – это приглашать к греху, толкать в грех. Это занятие сатаны, вот, искушать. А испытывать – это второе значение этого слова. Испытывать – Бог испытывает нас каждое мгновение, и особенно на веру, и особенно на верность. Насколько мы откликаемся рано утром, или через годик, или, Господи, подожди еще, я еще вопросы свои личные не решил, еще не решил такой-то вопрос, ну, подойдет время, тогда и этот вопрос решу. И вот мы читаем, Бог искушал Авраам, и что он ему предложил? Возьми твоего единственного сына, которого любишь, принеси его в жертву. Опять-таки сроков не указывает. Друзья, нам часто Господь не указывает сроков, предлагая нам ревновать самим о сроках. А то, что Он не указывает, друзья, это тоже очень важно. То, о чем Бог говорит, это важно до чрезвычайности. Но то, о чем Бог не говорит, о чем Бог молчит, тоже очень важно. И Бог сейчас молчит. Авраам, я тебе сроков не указываю. Ни в исполнении заповеди обрезания. Я тебе сроков не устанавливаю в отношении твоего родного сына. Я тебе сроков не устанавливаю в отношении твоего единственного теперь, потому что Измаила нет. Вот в отношении единственного я посмотрю, как ты будешь торопиться, как ты будешь желать исполнить волю мою. Друзья, и вот Бог испытывает самые глубины сердца Авраама. Зондирует до самого, ну, до упора, так сказать. Если там есть какой-то упор. А как же ты сейчас, Авраам, поступишь? Друзья, и через испытание открывается глубина нашей веры. Глубина нашей верности. А как еще Богу узнать, верные мы Ему или неверные? И вот написано так. Авраам выдерживает испытание. Авраам встал рано утром. Трудно, друзья, поверить в то, что он встал. Очень трудно поверить. Но поверить надо. Мне кажется, друзья, он не ложился. Но написано «встал». Надо сына вести, зарезать его, сжечь его до пепла. Как? Ну, написано, встал рано утром, предпринимает конкретные действия, друзья. Вера – это не слова. Вера – это конкретные действия. Вера приступает. Оседлал осла своего, взял с собой двоих отроков своих, и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и пошел. Вера, живая вера, действенная вера, приступает. Вот она действенная, что она делает. и пошел. Ну вот, слово на третий день. На третий день оно тоже очень важное слово, чтобы мы вошли в состояние Авраама, в его переживания. На третий день. Бог сказал ему, возьми вот и пойди в землю моря и там. А зачем так далеко? А потому что пока ты будешь идти туда, ты будешь идти туда три дня. А за три дня ты можешь много раз еще передумать. И сказать, нет, Господи, это испытание не для меня. Пойдем, сыночек, обратно. Все. Друзья, за три дня можно такое, столько раз продумать это все и просто не выдержать. И вот Бог его три дня испытывал. Повернет назад или не повернет. А то бы сказал Авраам, вот выйди куда-нибудь тут за угол или где там вот в ближайшей рощице, там, пожалуйста, там дров много. Нет. В землю моря пойди. Ну, тут, конечно, еще смысл такой, что это уже нам на будущее, что именно там построен храм Соломонов. Вот. Именно там, на этой земле моря, будет самое такое, если можно сказать, святое место в мире. Вот это там земля моря. Ну, а для Авраама это просто земля моря. И вот он на третий день посмотрел это место, увидел. Но пришли на это место они, устраивают жертвенник. Наверное же, Исаак тащит большие камни, да? Таскает большие камни к жертвеннику, Авраам ему помогает, или Исаак ему помогает. Вот они раскладывают жертвенник. Исаак ведь ничего не знает. Помогает ему. Камни, дрова там. Раскладывает все. Теперь связывает сына своего. Друзья, ни стонов, ни жалобы, ни желания вырваться, ни укоры отца. Отец, что ты делаешь? Не вырывается, не зовет на помощь отроков. Друзья, вы посмотрите, какой кроткий сын, да? Вот. И тут и я вот и читаю эту главу и часто задаю себе вопрос такой. Чему здесь больше удивляться? На что больше обращать внимание? На веру Авраама или на послушание Исаака? На кротость Исаака? И так думается, как бы... Ну, наполовину. И это сильно удивляет. И, ну, как это, такую веру иметь, чтобы заколоть сына, а сказать отрокам, мы сейчас вернемся. Ну, как это так? Ведь это тысячи лет назад. Никаких брошюр, никаких журналов, никаких проповедей, ну, ничего. И такую, друзья, он имел веру. Сейчас мы имеем литературы, горы. Библии горы имеем, а веры с горчичное зернышко. И вот, друзья, особенно трогает момент, ну вот как вот он поднял руку свою, да, на такого сына кроткого. Я в одном городе, у одного брата были дети. Вот, и самому маленькому было 7 лет. И он такой был прилипчатый к этому отцу. Так прилип, вот не к матери, а что-то вот к отцу он прилип. Куда отец, туда и он, это все за ним ходит, ходит. Спать, и он вместе с ним голову сюда ложит и спит. Ну, а потом как-то вот вышел через дорогу, ну, из дома вышел через дорогу, его автомобиль задавил. А отец никак не может понять, почему Бог у него забрал самого послушного, такого самого кроткого. Вот. Ну, те сыновья не такие были послушные. А этот буквально все, такой кроткий, спокойный, все так делает. Друзья, вот это он никак не мог понять, что... Бог забрал у него самого такого послушного. В тот самый день, как сказал, да, Авраам встал рано утром. рано утром, друзья. Вот такое желание исполнить волю, но чувства сложные, переживания очень большие. Но что мы на первое место будем ставить? Наши чувства, наши переживания или послушание Богу? Я желаю исполнить волю Твою. Друзья, перед этим желанием все должно отступить на второй план. Но как у нас в жизни, как мы успешны в этом, это только Господь видит. Теперь давайте посмотрим, еще один момент затронем. Вот когда мы с вами вот так поступаем, то мы очень положительно влияем на наше окружение. Бог нас окружает определенными людьми. Вот, если можно так сказать, жизненный театр вот такой, где Бог окружает нас людьми определенными, надо задуматься, кем Он нас окружает, какими людьми. Потому что вот эти люди, которые вокруг нас, мы им не должны подать ни соблазна, да показать добрый пример, сделаться образцом для подражания. Друзья, Авраам был именно таким. Он был образцом для подражания. А теперь посмотрите, кто ему подражает. 24 глава Бытия. Авраам был уже стар, в летах преклонных. С самого начала главы Господь благословил Авраама всем. В это тоже надо вдуматься, да? Когда мы послушные, вот тогда мы имеем и благословение. И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было: положи руку твою под стегну мою и клянись мне Господом Богом неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему и жены дочерей Хананеев, среди которых я живу. Друзья, вы посмотрите на кротость Исаака. Даже вопрос женитьбы он не стал сам решать. Он этот вопрос отдал отцу. Отец, ну как ты сделаешь так вот? Вот, ты мне дашь жену, и я... А Измаил не таков. Он сам себе жен там повыбирал. А Исаак этот вопрос отдал отцу. И клянись мне Господом Богом неба и земли, что ты не возьмешь сыну моему и жены из дочерей Хананеев. Почему? Да потому что на Хананеях лежит проклятие. В Бытие, в 9 главе, 25 текстом записано: проклят Ханаан, не бери отсюда дочерей. И вот раб идет, значит, в землю, вот, на родину Авраама. Ну, надо, он все-таки там берет Ревеку, да, Ревека – это двоюродная сестра Исаака, вот. И еще он не хотел взять, Авраам не хотел, чтобы Исааку досталась жена из каких-то там идолопоклонников, вот, из Хананеев, но из Божьего народа, из Божьего народа. Ну, раб очень предусмотрительный такой, а может быть, не захочет женщина идти со мной в эту землю, должен ли я возвратить сына твоего в землю, из которой ты вышел? Авраам сказал ему: берегись возвращать сына моего туда. Друзья, вот, ну, это все глубина. И теперь, значит, раб этот берет верблюдов, 10 верблюдов, там у него сопутчики еще были, и отправляется в далекое путешествие. Останавливают верблюдов вне города, 11 текст написано, и молится Богу. Друзья, он молится Богу, там, видимо, все-таки большая усталость. Такое расстояние не покроешь за 2 дня, это огромное расстояние. И пустыня – это не современные, комфортабельные эти самые автомобили. Вот, и на каждой остановке можно будет и кока-колу, и прочие дела. Друзья, тут остановил верблюдов вне города, у колодезя воды, под вечер, вот, и молится, смотрите, молится. Я хочу обратить внимание на одно слово. «Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне». Елиезер, а что, на этот день тебе Авраам назначил, чтобы ты вот сегодня это сделал? Он же тебе сроков не указывал никаких. А мне сегодня надо. А почему? Юноша, говорит, не умедлил исполнить, потому что любил. Друзья, Елиезер не умедлил. Почему? Потому что любил Авраама. Один секрет. Какой простой. Друзья, почему мы медлим исполнить волю Божью? Юноша не умедлил, потому что любил. Может быть, что-то мы больше любим, чем Бога. Кто-то из нас к миру привязан. Кто-то думает, ну ладно, Господи, вот закончу это заведение, а потом исполню волю Твою. А может быть, Господь хочет, чтобы Ты сейчас оставил это заведение, где Ты учишься. Друзья, это же все серьезный и глубокий вопрос. Сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом. Сегодня. И вот он, значит, ну, я пропускаю все это повествование, уже там Ревека вышла, уже он ей тут дары дает, да, тут все там серьги всякие. Ну, что может занимать молодую девицу? Серьги, запястья, да, ну, что ей еще надо? Вот. Все подарил, теперь он уже в доме Лавана. И написано так. И предложена была ему пища. Лаван его привел, и предложена была ему пища. Ну, на Востоке любят покушать, и не только обильно, но еще и вкусно. И сладости всякие, и прочее там. Предложена была пища. Еще, наверное, тут такая ревность, что все-таки за золотые браслеты надо как-то уже хорошо покормить. Но он сказал, не стану есть. А что он не станет кушать? Невкусная, вкусная пища. Некогда? Нет, время есть. А что ты не станешь кушать? Не стану есть, доколе не скажу дело своего. Друзья, заботы о себе на втором месте, а на первом. Вот чтоб Господь Авраама благословил. Так он любил Авраама. Не стану есть. Друзья, вот так вот иногда и нам бы поступить неплохо, да? Где-то и около стола не посидеть, а лучше исполнить волю Божью. Не стану есть, доколе не скажу дело своего. Ниже мы читаем, ну, он уже рассказал свое дело, тут пересказывает значительно, ну, все-все подробно пересказывает, здесь тоже мысль глубокая. Вот. А дальше говорит так, он уже конец рассказывает свой. «Я преклонился, поклонился Господу, благословил Господа Бога господина моего, который прямым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего за сына его, закончил». Закончил как бы отчет свой пред Лаваном, пред родственниками. И 49-й текст читаем. «И ныне скажите мне, намерены ли вы оказать милость и правду господину моему или нет?» Ныне, я посмотрел сегодня по другому переводу, там прямо написано «сегодня». Ныне – это сегодня. Ну, это такое несовременное слово «ныне». Сейчас, видимо, уже отказались от этого слова, просто говорят «сегодня». И сегодня скажи мне, скажите мне, намерены ли вы оказать милость, правду? Они, наверное, слушают и думают, что это такая спешка. Ну, дай нам время подумать. Ну, мы хоть недельку можем подумать над этим вопросом. Что ж ты нам даешь один день? Ну, потом, когда они уже дают согласие, пусть будет она женою сына господина твоего. Тогда, наконец, друзья, смотрите, и ели, и пили. Вот когда вопрос был решен, когда все это было сделано на скорости, с желанием, вот тогда можно и покушать, и попить, и переночевали. А дальше, когда же встали поутру, то он сказал, отпустите меня, господину моему. Но тут они, наверное, возмутились. Что за спешка? Что-то такие гости. У нас никогда таких гостей не было. Что это за 1000 километров там приехали, и вдруг вот так вот вечер переспали, и поутру отпусти. Но брат ее и мать сказали, пусть побудет с нами девица, хотя дней 10. Потом пойдешь. Ну, обращаются к здравому рассудку. Ну, разве так поступают? Но он им сказал, не удерживайте. Друзья, вот так вот исполнять волю Божью, да? Чтобы нас никто не удерживал. Чтобы на первом месте у нас было исполнение воли Божьей. Давайте так помолимся. Вот еще немножко время оставим. Вот Андрей скажет, как он съездил там на конференцию на эту, несколько слов, как там, что интересно ведь узнать, да? Вот, что там как. Но сейчас мы преклоним наши колени, помолимся, да? Господи, дай нам такое желание исполнять волю Божью. От чего это зависит? Юноша не умедлил, потому что любил. Друзья, вот здесь секрет нашего послушания или непослушания. Основание одно, единственное. Это любовь к Богу. И от того, как мы его слушаемся, видна наша любовь к Богу и самим Господом. Ну и мы сами это видим, друзья. Мы не закрытыми глазами ходим. Вот, мы все это видим, и нас видят. Пусть Господь благословит, да? Так возлюбить Господа, чтобы исполнение желаний, воли Его оттесняло все, буквально все, на задний план. Пусть Господь благословит, хвала Ему за все. Аминь.